Глава 11. Разъяренная кошка. Лиза. Я бежала, не разбирая дороги. Влезла в какие-то колючие кусты, зацепилась за них сарафаном, поцарапала ноги. Но все равно не остановилась. Какая я идиотка! Развесила уши, поплыла, уже практически начала считать Марка другом. Да что там другом, он мне нравился больше, чем друг. Сегодняшний поцелуй казался таким особенным. Я почти влюбилась в него. Дура. Все это время он думал только об одном – как затащить меня в постель. Может, он даже поспорил на меня с Вадимом. Может, они ставки делали, сколько времени я смогу сопротивляться этому обаятельному мерзавцу. А чего еще можно ожидать от человека, который приглашает домой проституток? В последнее время Марк был таким милым, предупредительным, остроумным. С ним было легко и весело. Я забыла, как прошла наша первая встреча. Нельзя было об этом забывать. Он озабоченный мартовский кот. От девушек ему нужно только одно. И от меня тоже. «Лиза!» — услышала я за спиной. Марк меня догоняет. Я побежала быстрее, но его шаги неумолимо приближались. Конечно, мне не убежать от него. Он выше, ноги у него длиннее и шаги, соответственно, больше. «Лиза, подожди!» Марк схватил меня за предплечье. Я с силой вырвала руку и, перейдя на шаг, продолжила свой путь. «Даже если я кусок дерьма, не стоит идти в чащу леса!» А я была уверена, что иду к озеру. Я развернулась, чтобы пойти в противоположном направлении, и налетела на Марка. «Да, ты кусок дерьма!» — вырвалось у меня. Вообще-то я не собиралась с ним разговаривать, но в этот момент во мне было столько злости, что я могла просто лопнуть, как воздушный шарик, если бы не выпустила хоть немного наружу. «Самовлюбленного и самоуверенного дерьма!» Я уже не могла остановиться. «Ты относишься к людям, как к вещам, просто используешь их!» Я обошла Марка и пошла в обратную сторону. «Я не собирался тебя использовать», — промямлил Марк. Куда только подевалась его вечная самоуверенность. «А завалить — это не использовать?» «Это сказал не я. Вадим, он всегда такой, он так разговаривает. Он постоянно начинает разговор со слов «Ну что, завалил кого-нибудь там?» «Конечно, это Вадим. А ты белый и пушистый, сама невинность». «Я не претендую на невинность. Ты заказываешь домой проституток. Ты покупаешь живых людей». «Это тут при чем?» Моя фраза так поразила Марка, что он остановился. «Притом, это тебя характеризует». «Да, возможно. Я не пай, мальчик». «Да мне плевать», — выдала я и зашагала еще быстрее. «Когда я злюсь, во мне образуется невероятное количество энергии. Я могу свернуть горы. Желательно, чтобы это были горы грязной посуды». Или завалы беспорядка и полного хаоса. Уборка меня всегда успокаивает. Это у меня что-то вроде болезни. Ну или просто заскок. Я шла и шла, Марк молча плелся следом. Что, нечего сказать? Конечно, нечего, я права. Но не думаю, что он молчит, потому что ему стыдно. Просто теперь, когда я в курсе его намерений, нет смысла пытаться произвести хорошее впечатление. Нет вообще смысла со мной разговаривать, ведь завалить меня все равно не получится. Прошло еще минут 5. Опушки леса все не было и не было. Куда она подевалась? Мы не углублялись в лес. Земляничная полянка была с самого края. Я должна была выйти к озеру. Я резко остановилась. Марк от неожиданности налетел на меня. «Не трогай меня!» — завопила я. «Даже и не думал!» Он поднял руки вверх. «Похоже, мы идем не в ту сторону», — произнесла я. «Да», — кивнул Марк. «Ты знал?» «Нам туда», — он указал вправо. «Почему не сказал?» «Боялся». «Издеваешься?» «Нет». Он энергично замотал головой. «Ты похожа на разъяренную кошку». «Боишься, что расцарапаю твою симпатичную мордашку?» «У меня симпатичная мордашка?» переспросил Марк. «Слишком, на мой взгляд. Мужчина не должен быть красивым. Он должен быть брутальным». «Я не брутальный?» «Ты озабоченный. Но мне-то какая разница?» Я повернула туда, куда указывал Марк, и бодро зашагала. Он меня догнал. Мягко взял за плечи и скорректировал курс. «Держись, солнце!» — выдал он. «Озеро на западе!» Стряхнув его руки, я, наконец, последовала в правильном направлении. Марк. Вадим одним словом разрушил то, что я так долго строил. Малышка разъярилась и выставила наружу иголки. И угомонить ее будет совсем непросто. Если это вообще возможно. Теперь между нами снова стена. Наверное, еще более непробиваемая, чем была в самом начале. Она думает, что мне от нее нужно только одно. Права ли она? Я не знаю. Поначалу так и было. Лиза раздразнила мое воображение. Глядя на ее пухлые губы, упругую попку и острые девичьи грудки, я мечтал только об одном. Спал и видел, как бы оказаться с ней в постели. И не на один раз. Я планировал сделать ее своей постоянной подружкой. Нет, это не отношения. Я никогда не считал это отношениями. Это что-то вроде взаимовыгодного обмена. Я обеспечиваю девушке безбедное существование, она в ответ дарит мне свою благосклонность. Конечно, взаимная симпатия необходима, без нее никак. Но это не отношения. Потому что все строится по схеме, которая удобна мне. Я прихожу, когда мне это нужно, и не прихожу, если у меня есть другие дела или просто нет настроения. Я не отчитываюсь, ничего не объясняю и уж тем более не оправдываюсь. Я живу своей жизнью. Конечно, девушкам всегда хочется большего, эмоций, чувств, обещаний, надежд на будущее. Но с этим можно справиться. Тут возможны два варианта. Либо сразу обговорить все условия, чтобы не осталось недопониманий, либо постепенно приучить девушку к тому, что все будет, как я хочу. А ее надежды – это ее проблемы. Первый вариант предпочтительнее, но, к сожалению, встречается реже. Нет, конечно, на свете достаточно меркантильных стерв. Вот только мне они, как правило, не по вкусу. Я предпочитаю искренность. А это грозит проблемами. Именно поэтому ни одна из подружек не продержалась больше полугода. Они начинали хотеть и требовать большего. И тогда я с ними расставался. Легко и без сожалений. В предвкушении новой охоты. Но с Лизой все пошло не так. Я знаю, уже давно точно знаю, что на роль подружки по договоренности она ни за что не согласится. Но все равно хочу ее. Хочу быть с ней. Марк. Я был уверен, что Лиза сразу потребует отвезти ее домой. И готов был это сделать. Конечно, я надеялся по дороге разрядить обстановку, что-то объяснить, смягчить. В любом случае удерживать ее я не собирался. Но она, похоже, не собирается уезжать. Я был в шоке, когда она вошла в дом, проследовала на второй этаж и, схватившись за тряпку, начала драить окно. «Принеси воды», — скомандовала она, указав на ведро. Естественно, я безропотно повиновался. Когда вернулся, то застал ее переодетой. Уже не в сарафане, а в рабочих шортах и майке. «Она не уезжает!» — я ликовал. Лиза так яростно и с такой скоростью мыла окна, что я едва успевал менять грязную воду на чистую. После того, как она смыла грязь губкой, она схватила ту самую специальную тряпку, за которой мы ездили в супермаркет, и начала яростно полировать стекла. Только скрип стоял. Я не переношу этот звук, у меня от него зубы сводит. При других обстоятельствах я бы мигом сбежал из помещения, но только не в этот раз. Мне нужно было заслужить прощение. Поэтому я нашел веник, начал подметать пол. «Не пыли тут!» — набросилась на меня Лиза. «Не видишь окна чистые?» «Я просто хотел помочь. Не надо мне помогать. Уйди и не мешай». Но я не ушел. Вместо этого я взял ведро, швабру и начал мыть полы. Давно, очень давно я не занимался ничем подобным. С тех пор, как еще студентом начал зарабатывать, всегда нанимал людей для домашней работы. Не то, что я ее прямо ненавижу. У меня просто нет на нее времени. Так что я не мыл полы, ну, лет 10 точно, и, похоже, совершенно утратил навык. Да еще эта новомодная швабра. Не понимаю, как ею управлять. Что за дебил ее изобрел? Снять тряпку, помыть ее, снова надеть, а потом возить туда-сюда по полу. Да я лучше руками все вымою. Я так и сделал. Снял тряпку со швабры и, раскорячившись как краб, начал перемещаться от стены к стене. Лиза делала вид, что не смотрит на меня, но я видел, что она едва сдерживается, чтобы не расхохотаться. Наверное, я выгляжу очень нелепо. Это хорошо. Но этого мало. Я должен выглядеть жалким и раскаявшимся. Может, тогда она меня пожалеет и простит. Мы с Лизой закончили одновременно. Я драить полы, она полировать окна. Вот только она, похоже, недовольна результатами моей работы. Погнала меня поменять воду. Потом добавила в ведро какую-то ароматную жидкость, прополоскала тряпку, надела ее на швабру и начала ловко натирать и без того чистые полы. Когда пришло время мыть тряпку, Лиза не стала снимать ее со швабры. Опустила в ведро, нажала какую-то кнопку, чем-то щелкнула, и тряпка отжалась прямо на швабре. Ну просто чудеса техники, а я-то как идиот руками ее выжимал. Закончив уборку и аккуратно разложив все рабочие средства в кладовке, Лиза отправилась в душ. А я быстренько разжег мангал и начал жарить новую порцию шашлыка. Достал вино. Поразмышляв, убрал, пока рано. Лиза решит, что я хочу ее споить и соблазнить. А я не хочу. Мне нужно лишь одно, чтобы она перестала на меня злиться и считать куском дерьма. Возможно ли это? Не знаю. Она не уехала, и это обнадеживает. Лиза вышла из душа в сарафане. Чистая, свежая, юная, невероятно желанная. «Так, спокойно, не надо пялиться на ее грудь, она может заметить». «Прошу к столу!» — провозгласил я. «Шашлык уже готов?» — поинтересовалась Лиза, глядя на экран телефона. «Почти, буквально 5 минут осталось». «Пахнет аппетитно». Лиза плюхнулась на шезлонг. «Ура! Она никуда не убегает, она будет есть со мной шашлык!» «О, вот этот шампур уже можно убирать!» — провозгласил я. Лиза встала, сходила в дом и вернулась с пластиковым контейнером. Взяла из моих рук шампур, сняла с него шашлык прямо в контейнер и, закрыв его крышкой, отправилась в дом. «Ты куда?» — растерянно произнес я. «Меня такси ждет», — выдала Лиза. «Шашлык дома поем». Я бросился за ней. «Подожди, зачем такси? Я сам тебя отвезу. В любой момент, когда скажешь». «Ну зачем ты будешь напрягаться? Отдыхай. Выходной день, шашлык, вино. Позвони проституткам, и все у тебя будет в полном порядке». Лиза выпорхнула из калитки, я по инерции поплелся за ней. Выглянул на улицу и успел увидеть желтый автомобиль с шашечками. Она уехала. Я остался один. С вином и шашлыком. Не нужны мне проститутки. Лиза. На обратном пути из леса моя ярость поутихла. А чего, собственно, выходить из себя? Если что-то выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, скорее всего, утка. Если мужчина ведет себя как неразборчивый кобель, то это он и есть. И не надо тратить на него свое драгоценное время и тем более нервы. Выбросить из головы и забыть. Вот только сначала придется доработать. А почему нет? Он, видите ли, собирался меня завалить. Пусть только попробует. Да понятно, что теперь, когда его карты раскрыты, он и пробовать не будет. Оплату за сегодняшнюю работу Марк перевел мне еще вчера. Аванс за все, что я делаю, вместо тети Оли я тоже давно получила. И я доведу все до конца. К тому же сейчас у меня просто руки чешутся что-нибудь надраить до блеска. Поэтому я с превеликим удовольствием вымою окна. Я заказала такси в приложении и собиралась просто сделать свою работу. Я никак не ожидала, что Марк бросится мне помогать. Когда он начал мучить швабру, мне стало смешно. Это самая удобная швабра, она сама отжимает тряпку. Но он этого не понял. Не хватило сообразительности. А еще возглавляет крупную успешную компанию. Когда он встал на четвереньки и начал неуклюже ползать по полу с тряпкой, я с большим трудом сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Эх, надо было снять его на телефон. Но тогда пришлось бы признать, что я уже не злюсь, а умираю со смеху. Я и правда не злюсь. А чего злиться? Разве что на себя за то, что чуть не стала очередной его девицей на один раз. В моем случае это не только глупо и обидно, но еще и смертельно опасно. Хотя, да не верю я во все эти предсказания. Это просто совпадение и самовнушение. А мужчины у меня не было, потому что не встретила подходящего. И все же непонятно, чего Марк так корячится. Помогает, полы моет, а теперь еще и шашлык готовит в поте лица. Неужели думает, что у него еще есть шанс внести меня в список своих побед? Покрасоваться перед Вадимом, выиграть спор, если они спорили. Интересно, он должен представить какие-то доказательства? Может, фото меня, спящей в постели Марка? Фото не будет. Я прихватила ароматный шашлык и, глотая слюни, села в такси. Жаль, до дома далеко. Я страшно голодная.